Глава 5. Лада. Выходные обещали быть насыщенными, ведь мало того, что мне предстояло убрать всю квартиру, так еще и приготовить еду на всю неделю вперед. Однако я планировала взять в разработку еще 2 перевода и 1 контрольную. Точнее, уже взяла и даже успела пробежаться глазами по заданиям, мысленно отведя себе нужное количество времени на все это. Естественно, моя очередная подработка не ускользнула от взгляда Агаты, которая поджала губки и насупилась. «Ты же говорила!» – обиженно протянула она. «А я исключительно, чтобы поддержать уровень языка. Конкретно вру, но рада, что дочь на эту уловку с легкостью попадается. Так что в пятницу вечером, когда Ренат Тимофеевич отпускает всех раньше, я первым же делом спешу в магазин, а после домой. Неделя прошла так легко. Я не чувствую внутреннего напряжения или усталости. Раньше я обязательно свалилась бы в кровать вечером пятницы и проспала бы до утра, как убитая. Сейчас могла позволить себе еще 2 часа до сна заняться тем, что мне действительно когда-то нравилось. Когда я забеременела, то пришлось переводиться на заочку. Для меня это было трудно. Понимала, что теряла многое, поэтому занималась сама. Ходила на курсы и всячески поддерживала и наращивала свои знания, чтобы совсем не отупеть. Хвала небесам, справилась со всем. Я вообще, если оглянуться, оказалась очень выносливой женщиной. Хоть памятник ставь посмертный. Потому что я в какой-то момент поняла, что еще немного и протяну от своего бешеного ритма жизни ноги. А после рождения Агаты я перестала быть на себя похожей. Помню, как было трудно с ней маленькой, но еще труднее оказалось быть нянечкой в садике. Выйти на работу пришлось рано, деньги нужны. Все время переживала за Агату, в любую свободную минутку бегала в ее группу, а если вспомнить, какой слабенькой и беззащитной она была, слезы на глаза наворачивались. А в группе были другие малыши со своими проблемами, переживаниями, часто приходящие без настроения. Так что к концу дня я морально уставала раза в 4 больше, чем физически. Да еще и дочка, которая сильно скучала, всю обратную дорогу отказывалась идти ногами, повиснув на мне, как обезьянка. Придя вечером домой, мы не могли оторваться друг от друга, а мне нужно было подработать. Так и сидели. Я перед учебниками, Агата у меня на коленях. Мы с ней даже на защиту моего диплома ездили вместе, на все сессии. Ни с кем было ребенка оставить, так что таскала с собой везде. Вот же времена были. Оторвав глаза от ноутбука, я вышла из кухни, чтобы посмотреть, чем занимается дочка. Она на кровати рассматривала книгу, хмуря свои ровные бровки. «Мам?» – дочь подняла на меня глаза. «Любуюсь», – только и сказала, посылая ей воздушный поцелуй. Ею все любовались. Такой спокойной и внимательной. Вот только дома, устав от тяжелого и выматывающего дня, она могла весь вечер плакать и неспокойно спать ночью. Вернувшись за работу, я выключила компьютер через полчаса, разумно полагая, что теперь-то мне спешить некуда. Мои вечера размерены и тихи, значит, я могу себе позволить и отдых. «Мама, там снег пошел!» Я подошла к Агате, которая прижалась носиком к стеклу и наблюдала за роем белых пушистых снежинок, которые медленно и лениво опускались на землю. «А пойдем гулять?» Внесла предложение, которое дочка с большой радостью поддержала. Уже через 20 минут мы стояли у подъезда, задрав головы и наслаждаясь хорошей погодой. Я же попутно отмечала, что моя нервная и сильно пошатанная система, находясь в состоянии покоя, начинает приходить в себя. Совесть, которая раньше меня мучила, перестала своим писклявым голоском шептать на ухо, что нельзя оставлять родителей одних. Что так настоящая дочка не поступает. И я же ей так же тихо сказала, что кроме меня у родителей есть младшая сестра, которая имеет те же обязанности, что и я – заботиться, звонить и оберегать. Раз уж так вышло, что все это время данные обязательства были на мне, то пора бы и ей подключиться к этому нелегкому процессу. Уж сколько сил я потратила на них, а сколько денег было мною переведено. Страшно представить. Вот только я присылала родителям их не для того, чтобы те передали средства любимейшей дочери, а чтобы купили продукты и лекарства. Ну да ладно, теперь-то я никого на себе тянуть не буду. Достаточно, я считаю. Взявшись за руки, мы медленно вышли на одну из улиц, которая вела к центральному парку. Спрятав нос в снуд, я просто наслаждалась тем, что совсем скоро вокруг меня начнется предпраздничная суета, и если повезет, уже после Нового года – я смогу смело взять ипотеку, чтобы купить квартиру. Пусть это будет не то, что я хотела. Пусть площадь будет маленькой, зато своя. Переездов мне хватило на всю оставшуюся жизнь, а шумных соседей и подавно. Куда бы я ни приезжала, везде шел круглогодичный ремонт. Я много раз ходила и просила не шуметь, объясняла ситуацию с маленьким ребенком, но если в одной квартире меня слышали и понимали, то во второй посылали. «Когда я вырасту», – неожиданно начала говорить Агата, – «то куплю нам с тобой дом». «Дом?» – удивилась. «Ага», – мечтательно протянула дочка, – «в два этажа и с качелями в саду». «Ого», – рассмеялась, – «это отличная мечта для того, чтобы ее осуществить». Потом мы фантазировали о том, как проведем Новый год и праздники, ведь поехать никуда не сможем, а вот просто погулять, сходить на горку, может, в театр, вполне в наших силах. Домой мы вернулись через час. Немного уставшие, но довольные, почти сразу же легли спать, чтобы наутро заняться каждая своими делами. Я доделала первый перевод, а Агата пригласила новую подругу в гости. С ней в комнате они громко хихикали, уж не знаю, о чем именно разговаривали. В обед, покормив девочек, решила прогуляться по магазинам, потому что мне тоже хотелось, если не обновить гардероб, то что-то новенькое в него купить. И да, это не прихоть, а скорее необходимость. Увы, уезжая в этот город, я собрала все вещи дочери, но пришлось оставить часть игрушек. Забрала всю свою верхнюю одежду и обувь, часть качественных костюмов, юбки, блузки. Кроме этого, то, что быстро складывалось и занимало мало места. Поверх одежды складывала украшения, коих было с Гулькин нос, свои наработки, словари, компьютер. Надо было и раньше все собрать, да только я рассчитывала, что мужа бывшего так быстро из-под ареста не выпустят. Он мне часто угрожал. Точнее, как только я поставила ему жесткий ультиматум и перестала впускать в квартиру, он словно с ума стал сходить. Если до этого я худо-бедно поддавалась на уговоры якобы повидать дочку, то когда поймала этого товарища на воровстве, поняла, что с ним нельзя по-хорошему. Вот с того момента, как Леню выпроводила, словно окончательно подписала себе приговор. Он начал звонить, но не тогда, когда трезвый, а когда набирался смелости у бутылки. И в мою сторону первоначально летели оскорбления, потом пылкие признания в любви и желание вернуться в семью. Потом снова все повторялось по кругу. В какой-то момент я перестала брать трубку, так этот ненормальный стал звонить дочери. Естественно, я была против этого. Снова ссора, снова ор, в котором я впервые расслышала первые нотки помешанного человека. «Ты будешь со мной или ни с кем?» – говорил Леня. «Ты ведьма, приворожила меня. Ни одну женщину не хочу». «Это тебе к врачу надо. Он витаминчиков выпишет». Серьезно говорила, все больше опасаясь с кем-либо даже пересекаться. Ведь мне неоднократно казалось, что Леонид за мной следит. Теперь все наши разговоры я записывала на диктофон, чтобы были доказательства. Мне и моей дочери угрожает опасность. В одной такой записи четко говорилось, что меня Леня убьет собственными руками и закопает в лесу за городом, а дочка ему не нужна, пусть живет в детском доме. Помню, как побежала писать заявление, как предъявляла запись, но вот помощи ее не получила. «Вам что-то сделали?» – уточнил у меня молодой парень с наглыми глазами. «Нет». Выдохнула, понимая, что придется барахтаться одной. «Тогда обратитесь, когда против вас совершится правонарушение». «Серьезно?» – вспылила я в момент. «А если обращаться будет уже поздно?» Но я разговаривала с каменной стеной, которой было все равно. Что ж, после этого я переехала на другую квартиру и купила новую подержанную машину, планируя продать старую. Не успела. Леня ее угнал. О чем и сообщил лично, позвонил по телефону. А после и разбил, врезавшись в фонарный столб. Как я мечтала о том, чтобы он остался там, в той машине. «Да, так нельзя», — скажет кто-то. Но я была доведена до отчаяния, до срыва, до истерики. Слезы были каждодневным моим спутником, а успокоительные попросту не помогали. Тогда я поняла, пора. Пока Леня лежал в больнице с переломом ноги, я уволилась с работы, даже не отработав положенные по закону 2 недели. Чудом смогла договориться, приплатив при этом. Потом написала много бумажек о том, чтобы меня не трогали, что против бывшего мужа ничего не имею, пусть идет куда хочет. Мы с дочерью успели и квартиру найти, и вещи собрать, и в ночь уехать. И тем же днем Леня был выпущен из больницы, и до нас добраться просто не успел или не смог. В любом случае, я действовала на опережение. Гнала вторую машину по трассе, словно меня преследуют. Выдохнуть получилось совсем не сразу, но я смогла. Так что, если не смогу подобрать себе одежду, то хоть колготки куплю и белье. На этой приятной ноте я зашла в довольно-таки приятный торговый центр, который явно построили не так давно. Гуляя по отделам, выбирая и сравнивая цены, я совсем не ожидала наткнуться на Рената Тимофеевича, который тщательно пытался подобрать себе рубашку. «Добрый вечер», – поздоровалась я, сворачивая мужской отдел. Заметив меня, начальник расплылся в улыбке. Вот теперь он точно добрый. Лада Альбертовна, выручай!» Мне показали две рубашки, одна из которых была голубоватого цвета, а вторая просто белый. «Уверена, белых рубашек у вас много». «Согласен», – кивнул мужчина. «Значит, выбираете вторую?» «Девушки, мы выбрали», – сообщил Ренат, как будто до этого со мной тут стоял. «А вы тут какими судьбами?» «Живу недалеко», – пожала плечами. «Решила прогуляться, пока дочка с подругой». «О!» – кивнул Ренат, прищурив свои глаза, в которых промелькнули хитринки. «Тогда составлю вам компанию. Вы мне помогли, я вам помогу». Я даже опешила. «О, нет!» – протянула, отступая. «Я как-нибудь сама справлюсь». «Боитесь?» – уточнил Ренат. «Вас? Нет, не боюсь». «А ведь и правда. От других шарахаюсь, а его приняла сразу». «Тогда не вижу причин для отказа». Подхватив пакет одной рукой, а меня другой, мужчина вышел из отдела и стал осматриваться. Вот тут мое самообладание взяло верх. «Ренат Тимофеевич, не надо со мной ничего выбирать». «Почему же?» «Потому что я буду выбирать себе белье», — сказала, а сама язык себе прикусила, ведь брови начальника полезли вверх, а улыбка стала еще коварнее. «Так это же чудесно! Я подскажу!» «Это некрасиво и неприлично!» — шипела я. «Ой!» — отмахнулся начальник. «Что я там не видел?» «Да ничего не видели!» Мы замерли друг напротив друга. Я дышу глубоко и возмущенно, еще немного и топну ногой. А вот Ренат Тимофеевич выглядит очень даже довольным. «Ничего говорите?» – задумчиво хмыкнул он. «Какое упущение!» «Ренат Тимофеевич!» – возмущенно пропищала, чувствуя, как краснею. Мужчина же лишь рассмеялся и поднял руки вверх. «Тогда я буду ждать вас у отделов. И, честное слово, заходить и смущать не стану. Но потом пойдем в кафе. Тут делают чудесный кофе». «Хорошо», – выдыхаю, расслабляясь. Да уж, сходила в магазин. Конечно, после того, как дала такое согласие, я при начальнике позвонила дочери и уточнила, как у них дела. Заверив, что все хорошо, Агата пожелала мне приятных покупок, ну и попросила купить сок и шоколадку. «Сластена», — ответила ей, улыбаясь. «Куплю». Ходить с посторонним человеком по магазинам было немного нервным занятием. Да, если при этом данный человек ваш начальник, нервничала я основательно. Но, как я поняла, Ренат Тимофеевич отставать от меня не хотел. Он действительно терпеливо ждал на лавочке или в самом отделе на диване, зависая в мобильном телефоне и притворяясь комнатным растением. Мне даже показалось, что в какой-то момент я свыклась и отпустила ситуацию, раз изменить ее не выходит. Так что совсем скоро я купила себе домашний костюм и недорогой комплект белья. «Все», – гордо сообщила, тряся пакетом в воздухе. «Как все?» – не поверил начальник. И полез смотреть, что я там приобрела. «Действительно все, а я даже не устал». И столько озадаченности было, что я рассмеялась. В самом деле, такой растерянный, он что на милого плюшевого медведя походил, только с бородой. «Я знала, зачем иду», – пожала плечами и добавила. «Где там ваш кофе?» Ренат Тимофеевич быстро отмер, но всю дорогу до небольшого и тихого заведения поглядывал на меня уж больно задумчиво. «Надеюсь, мир у мужчины не рухнул?» В кафе была дивная и чудесная обстановка. Круглые столики по всему залу находились словно в тени, ограждались от других мест креслами с высокими спинками и большими катками с цветами. Начальник уверенно шел в самый конец зала, где у стены стоял столик, скрытый ото всех глаз. «Чудесно!» – радостно сказал Ренат Тимофеевич, забирая мой пакет и ставя его рядом со своим на один из стульев. «Единственное место, где есть мягкий диванчик и море подушек». «А ведь да». И тут я поняла, что сидеть-то нам придется рядом, плечом к плечу. Мужчина уже давно занял стул пакетом, повесил на спинку шарф, что до этого нес в руке. Вот жук! Начальник повесил пальто и протянул руку, принимая мою курточку, которую давно уже пора поменять. Но все у меня будет. Обязательно. Главное, цель есть. Неловко уселась рядом с мужчиной, который, в отличие от меня, неловкостей не чувствует. Официант сразу принес нам меню, и одним кофе и сладким десертом я не ограничилась. Ренат Тимофеевич просто настоял на полноценном ужине, пригрозив тем, что все равно закажет и купит блюда на мою долю. А вот будут они вкусными или нет, обещать не мог. «Так нечестно», – возмутилась я. «Честно-честно», – не согласился начальник. «Тем более по расписанию ужин, а вам еще в магазин за шоколадкой». «Это да», – улыбнулась, понимая, что день как-то так неожиданно стал приятным. Давно я вот так нигде не сидела и ни с кем просто не смеялась. Заказанные нами блюда довольно быстро принесли, так что совсем скоро было не до разговоров. Время от времени экран телефона начальника загорался, оповещая о входящем звонке или сообщение. Когда Ренат смотрел на телефон, то возводил лучи горя к потолку и качал головой. «Надоедают?» – улыбнулась, прекрасно его понимая. «Надоедает!» – скривился мужчина, убирая в сторону пустую тарелку. «И ведь миллион раз говорил не звонить мне и не писать. Разве непонятно?» «Наверное», – ответила, смотря в сторону. «Некоторые просто не понимают». «И что делать?» – спросил у меня Ренат. «Мне пришлось сбегать». Пожала плечами, а после зажала рот рукой и испуганно посмотрела в сторону начальника, который даже стал подниматься. «Что?» – прогремело над столом, что я вжалась в спинку диванчика. «Ничего. Уже было хотела подняться на ноги, чтобы позорно сбежать, но куда уж там. Меня поймали, обняли и приказали». «Все с самого начала». «Это будет долгая и неинтересная история». «Я не тороплюсь», – четко сказал Ренат, хмуря брови. «Так я тороплюсь, меня дочка ждет». Господи, я уже была обрадовалась, что смогу так просто сбежать от человека, который действительно интересовался моей жизнью. Я ведь никогда и никому ничего не рассказывала, за исключением, пожалуй, двух подруг и матери. Но тот рассказ и реальность довольно сильно отличались, да и не уверена, что кто-то проникся моей историей. Просто на тот момент мне были нужны свободные уши. Это потом я научусь все держать и с трудом переваривать в себе. До этого момента я просто должна была высказаться, потому что было трудно, и любой человек, который хоть как-то показывал сострадание ко мне, воспринимался тем самым спасительным кругом. Но сейчас-то я научилась справляться сама. Но Ренат Тимофеевич был настроен более чем серьезно, и в эту партию умеючи меня переиграл. «Значит, вы приглашаете меня на чай?» – удивленно произнес начальник, выбивая окончательно меня из колеи. «А знаете, соглашусь». «И как с ним быть?»